Ричард Йейтс. «Дорога перемен». Роман, перевод с английского Сафронова. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2009 год. Посвящается Шейле. То нежностью, то буйством плоть томилась. Джон Китс. Часть первая. Глава первая. Истаяли финальные реплики генеральной репетиции. И притихшим актерам не осталось ничего иного, как беспомощно щуриться в черневшую за рампой пустоту. Затаив дыхание, они следили за низеньким, упитанным режиссером, который поднялся на сцену, выволок из-за кулис стремянку и, отперхавшись с высоты третьей ступеньки, поведал, что все исполнители чертовски талантливы, и работа с ними в радость. «Перед нами стояла непростая задача», — сказал он, важно посверкивая очками. «Мы столкнулись с кучей проблем, и, если честно, я почти смирился с тем, что ничего грандиозного не случится. Но вот что я вам скажу. Пусть это звучит банально, однако сегодня что-то произошло. Я сидел там и вдруг нутром почувствовал, нынче все вы играете с душой». Режиссер прижал растопыренные пальцы к карману рубашки, обозначив местоположение души. Затем безмолвно, но многозначительно потряс кулаком, а его зажмуренный глаз и выпеченная мокрая губа были знаком гордого триумфа. «Сыграйте так завтра, и мы произведем фурор». От облегчения артисты едва не разрыдались. Всех еще колотило, однако слез не было. Пошли крики, рукопожатия и поцелуи. Затем кто-то сбегал за ящиком пива, и все, сгрудившись вокруг пианино, горланили песни, пока единодушно не решили, что с гулянкой надо завязывать и хорошенько выспаться. «До завтра!» — перекликались артисты, счастливые, как дети. Разъезжаясь по домам, они вдруг поняли, что в машине можно опустить стекла, дабы впустить ночной воздух, полный целебных ароматов земли и первых цветов. Многие только сейчас заметили, что пришла весна. Дело происходило в 1955-м в западном Коннектикуте, где недавно широкая оживленная автострада под названием «Шоссе номер 12» объединила три разросшихся поселка. Любительская, но со средствами и весьма серьезными намерениями труппа «Лауреаты» была тщательно скомпонована из молодежи всех трех поселков и готовила свой первый спектакль. Всю зиму они собирались в чьей-нибудь гостиной и взахлеб говорили о Шоу, Ипсоне и О'Ниле. Затем провели голосование, на котором здравомыслящее большинство выбрало «Окаменевший лес» и распределили роли. Все чувствовали, как день ото дня крепнет их преданность театру. Наверное, коротышка-режиссер казался им забавным. Каким он отчасти был, в простоте слова не скажет, а после замечаний непременно вскинет голову, отчего затрясутся его толстые щеки. Но его любили и уважали, а также беспредельно верили ему почти во всем. «Любая пьеса заслуживает того, чтобы ее играли с полной отдачей», — внушал он. «Помните? Мы не просто готовим спектакль, мы создаем любительский театр, а это чертовски важная штука». Беда в том, что с самого начала лауреаты опасались выставить себя дураками, а боязнь в том признаться лишь усугубляла страх. Первое время репетиции проходили по субботам. Безветренным февральским или мартовским полднем, когда деревья чернеют на фоне белесого неба, а бурые поля и взгорки в съежившихся снежных латках кажутся беззащитно голыми. Притормозив на крыльце черного хода, чтобы застегнуть пальто или натянуть перчатки, лауреаты оглядывали пейзаж с редкими, потрепанными непогодой старыми домами, и собственные жилища казались им неуместной эфемерностью, кучей новых ярких игрушек, беспечно забытых во дворе и вымоченных дождем. Их излишне большие, сверкающие расцветкой леденцов и мороженого автомобили — также выглядели чужеродно и будто морщились от грязных брызг, когда сконфуженно ползли по разбитым дорогам со всех сторон сходившимся к ровной стреле шоссе номер 12, оказавшись в привычной среде, длинной яркой долине цветного пластика, зеркального стекла и нержавеющей стали, Кинг-Кон,